В глазах многих Чэнь Мо был чрезвычайно талантливым геймдизайнером, чья первая игра стала вирусной. Они наверняка многому научатся, если начнут работать под его руководством. Mobile League of Legends, Dota 2, Heroes of the Storm и т.д. Глава 39. Планы. Чэнь Мо решил подождать до ночи и пока что не проверять резюме. Он решил сосредоточиться на планировании следующего обновления растений против зомби. В его предыдущей жизни у растений против зомби было продолжение. И хоть ее создатели заработали приличную сумму денег, отзывы игроков были в основном отрицательными. Из-за этого Чэнь Мо не хотел делать растения против зомби 2. Так что предстоящее обновление, вероятно, будет первым и последним обновлением для игры. Поэтому Чэнь Мо хотел порадовать фанатов. Поскольку Чэнь Мо собирался начать разработку новой игры, он знал, что у него не останется ни времени, ни сил для поддержания растений против зомби. Поразмыслив, Чэнь Мо понял, что ему нужно добавить в этом обновлении. Во-первых, ему нужно будет добавить режим разработчика. Тогда любой желающий сможет использовать инструменты разработчика для тестирования чего-либо в игре. Игроки смогут вносить коррективы в растения, зомби, окружающую среду и в сами карты. Они также смогут загружать разные модельки для создания новых типов растений и зомби, а также использовать существующие модельки для создания новых карт, зомби и новых растений. Такие модификации можно будет опубликовать, а другие игроки смогут просмотреть их и установить в том случае, если им они понравятся. Игроки также смогут оценивать и комментировать моды. Также он добавит алгоритм ранжирования модов в соответствии с загрузками, рейтингом и количеством времени, которые игроки провели с ним, так что этот алгоритм будет рекомендовать только проверенные и популярные моды игрокам. Во-вторых, он добавит в игру больше возможностей для взаимодействия. Сейчас его игра имела простую таблицу лидеров и простой чат, и этого было достаточно только для удовлетворения потребностей хвастовства игроков, но этого было недостаточно для более глубоких социальных взаимодействий. Благодаря новым социальным возможностям игроки смогут добавить друг друга в друзья или присоединяться к разным сообществам. Друзья или же случайные игроки, которые состоят в одном сообществе, смогут смотреть за геймплеем других игроков, загружать свои собственные записи игры и рекомендовать те или иные моды. И последнее, многопользовательский режим. В теории, с помощью инструментов разработчика, появление мультиплеера было только вопросом времени. Чэнь Мо же просто хотел ускорить этот процесс. У Чэнь Мо на данный момент было на уме всего два простых режима. Первый – кооператив, в котором каждый игрок будет контролировать от 3 до 5 полос. И в таком режиме можно будет начать играть только тогда, когда наберется минимум 3 игрока, максимум же в кооперативе может одновременно находиться 5 игроков. У каждого игрока будут свои индивидуальные солнышки, и они смогут помочь друг другу в случае чего. Второй режим будет обычным PvP-режимом. 1 на 1, 2 на 2 или 3 на 3. У каждого игрока также будут свои солнышки и луны. Солнышки для посадки растений, луны для зомби. Игрокам придется защищаться от зомби и создавать зомби, чтобы те атаковали других игроков. Если бы он оставил только солнышки и не ввел бы луновые очки для создания зомби, то игроки, скорее всего, просто бы начали застраиваться по максимуму, а потом уже только слать зомби. Да и если бы один садил только растения, а другой только слал зомби, в таком случае о балансе можно будет забыть. Вот из-за чего он решил ввести еще и очки луны. Чэнь Мо не был уверен, что такие многопользовательские режимы будут успешны, но он не стал думать о плохом. Да и если бы его режимы не выстрелили, скорее всего, преданные фанаты сделали бы свое дело, создав режимы получше. Чэнь Мо прикинул, что создание такого обновления займет примерно 2 недели. К тому времени, как наступила ночь, Чэнь Мо в основном уже успел закончить проектную документацию. Закрыв двери, Чэнь Мо вернулся на второй этаж и начал проверять свой почтовый ящик. Большинство людей метили на должность помощника, и только 4 хотели стать администратором. Чэнь Мо нахмурился и тяжело вздохнул, когда просмотрел заявки на должность администратора. Первая почти ничего не знала об играх, вторая не имела опыта работы, а оставшиеся 2 не приложили особых усилий к написанию мнения об его игре и будущего игровой индустрии. Но главной проблемой была их внешность, которую Чэнь Мо не находил привлекательной. Конечно, Чэнь Мо не был тем человеком, который общался только с красивыми людьми, и у него не было никаких скрытых мотивов, когда он писал о найме администратора. Он думал только об игроках. Милая секретарша улучшит настроение игроков, которые придут в магазин, поэтому будет лучше, если он выберет кого-нибудь красивого. Чень Мо перешел к заявкам на роль помощника. Резюме было довольно много, но Чень Мо на данный момент нуждался только в одном помощнике. Поэтому всякий раз, когда он находил кого-то, кто не соответствовал его требованиям, он сразу же удалял их резюме. Например, сейчас он сразу же откидывал резюме пожилых людей. Они, как правило, были более консервативны, недостаточно активны, не столь креативны и не обладали большим потенциалом. Кроме того, ему было бы неловко, если бы его помощник был старше его самого. Он также не рассматривал тех, кто уже поработал в других компаниях. Те, кто уже поработал в других компаниях, скорее всего, уже имеют определенные идеи и наработки. А это значит, что ему придется потратить время на перевод данного человека на свою волну. Он также сразу же отметал резюме тех, кто только и делал, что играл всю свою жизнь. Играть и создавать игры – это совершенно разные вещи. Для того, чтобы играть, нужно быть достаточно ловким, чтобы успевать отреагировать на те или иные события, знать об игре что-нибудь, что может помочь в той или иной ситуации. В то время как разработка игр требовала наличия логического мышления, внимания к деталям, твердой рабочей этики и некоторого вдохновения, человеку, который является обычным геймером, будет трудно устроиться на работу, которая будет непосредственно связана с созданием игр. После того, как он удалил все резюме, которые его не устраивали, он начал просматривать мнения. Мнение всегда отражает компетентность человека в той или иной сфере. Чень Мо не мог нанять кого-то, кто не понимал такую простую истину. Что касается мнения растений против зомби, то Чень Мо просто хотел узнать, как много разных аспектов претендент смог рассмотреть в этой игре. Если во мнении было хотя бы что-то о инновациях, стиле игры, системе, уровнях или о графике, резюме проходило проверку. Что касается мнения о других играх, то Чень Мо просто хотел посмотреть, какие игры нравятся соискателю. Если он выберет игру, которая была относительно успешной, и расскажет, почему эта игра хороша, то данный человек будет приглашен на собеседование. Мнение о будущем игровой индустрии он не стал даже читать, так как в этом не было смысла. Глава 40. Интервью. Если собрать требования Чень Мо в один список, то он бы выглядел так. Молодой и обладающий потенциалом, обладает какими-нибудь знаниями и уже достаточно компетентен в некоторых вопросах, имеет базовые знания об играх, надежный и заслуживающий доверия. Чень Мо просмотрел все резюме в соответствии со своими требованиями. В итоге результаты оказались неутешительными. Никто не соответствовал его требованиям. Но Чень Мо уже думал, что получит такой результат, так как у него были довольно жесткие требования. Да и прошел всего один день, а спешить ему было некуда. 3 дня спустя, в 10 утра его магазин уже был открыт. Чень Мо сидел за барным столиком со своим ноутбуком и писал проектную документацию для будущего обновления растения против зомби. Процесс шел гладко, поскольку все то новое, что скоро будет введено в игру, было простым и основывалось на существующей структуре. Фундамент уже был почти закончен, ему оставалось только добавить некоторые детали в проектную документацию. За последние 3 дня Чень Мо получил очень много резюме, но провел всего 5 собеседований. Но в конце концов ни один из соискателей не прошел проверку, так что он все еще искал себе и помощника, и администратора. Те соискатели, что дошли до собеседования, были либо недостаточно умны, либо думали только о себе. Ни один из них не соответствовал ожиданиям Чень Мо. В резюме человек мог написать все что угодно, но на собеседовании все можно было увидеть практически сразу же. Чень Мо даже спустя 3 дня не собирался рассматривать тех, кого уже отверг. Он не собирался идти на компромисс. «Здравствуйте, я пришла на собеседование». Чень Мо поднял голову и увидел в дверях девушку. На вид ей было максимум 23. У нее были короткие волосы и аккуратно подстриженная челка. Она была довольно милая, и на ее лице сейчас была искренняя улыбка. «Входите». Чень Мо встал и взял копию ее резюме, которую он распечатал ранее. Чень Мо провел ее в конференц-зал и налил ей в бокал воды. Су Цзинью, 23-летняя студентка 4 курса известной художественной школы в столице империи, получала в школе огромное количество наград, список которых едва помещался в ее резюме. Чень Мо мог сказать, что она не была такой волевой и напористой, как Вэнь Линвэй, но он сразу понял, что она более добрая и вежливая. Награды, которые она получила, были результатом ее тяжелой работы. Пока что его впечатление о ней было хорошим. «Я просмотрел твое резюме и получил общее представление о твоих достижениях. Я просто хочу узнать тебя поближе, так что относись к этому так, как будто мы друзья и просто болтаем». Су Цзинью кивнула. Чэнь Мо подумал, что, как ни странно, именно он был тем, кто волновался. Су Цзинью не выказывала никаких признаков нервозности. Она, вероятно, уже побывала в таких ситуациях не раз. «Ты написала в своем резюме, что будешь счастлива быть помощником или поработать администратором, но почему?» Су Цзинью ответила. «Если я не сгожусь в помощники, я буду счастлива, если смогу поработать администратором. Я, вероятно, узнаю много чего нового, если поработаю администратором». Это был честный и искренний ответ. Чэнь Мо мог бы сказать, что Су Цзинью не слишком высоко себя ценила, и вероятно из-за того, что ранее она потерпела неудачу в качестве геймдизайнера. «Раз уж ты учишься на художника, почему бы тебе не войти в художественную индустрию? Почему ты хочешь стать геймдизайнером? Я видел твои работы, они все очень высокого качества. Ты без проблем сможешь стать известной художницей?» – спросил Чэнь Мо. Су Цзинью ответила. «Я думаю, что лучше всего смогу выразить свои мысли и применить свои навыки при создании игр». Чэнь Мо подумал мгновение, а затем сказал. «Ты сделала игру, но не получила сертификат геймдизайнера. Чувствуешь ли ты, что тебе не хватает таланта?» Су Цзинью ответила. «Может, мне и не хватает таланта, но я не сдамся». Чэнь Мо кивнула и задал следующий вопрос. «Как ты думаешь, что должно быть у каждого геймдизайнера?» Су Цзинью нахмурилась. Он понял, что ей понадобится немного времени на продумывание ответа. «Я думаю, что геймдизайнер должен стоять на том, во что он верит». Чэнь Мо был потрясен. «Во что он верит?» Су Цзинью объяснила. «Ах, я не имею в виду религиозные верования. Я имела в виду то, что разработчики видеоигр должны следовать своему сердцу и приносить игрокам счастье и вдохновлять их на новые свершения». Чэнь Мо немного подумал и задал другой вопрос. «Если бы ты могла сделать игру, которая не будет иметь хорошей репутации, но приносила бы тебе много денег, ты бы создала такую игру?» Су Цзинью была сбита с толку. «Но как она будет приносить мне деньги, если ее рейтинг не будет хорошим? Давай представим, что такое возможно», — ответил Чэнь Мо. Подумав несколько мгновений, Су Цзинью сказала. «Я не знаю. Все, что я могу сказать, это то, что если мне не понравится конечный билд игры, даже с учетом того, что она принесет мне много денег, я просто не выпущу ее». Чэнь Мо продолжил засыпать ее вопросами. «Но что тогда ты сделаешь, если я создам такую игру?» Су Цзинью была шокирована. «А, ты же создатель растений против зомби, и ты хочешь сказать, что ты не печешься о своей репутации?» Чэнь Мо ответил. «Честно говоря, есть большой шанс того, что я выпущу такую игру, которая принесет мне много денег, но она, скорее всего, не будет иметь такой же рейтинг, как и у растений против зомби. Если ты не сможешь принять это, то мы не сможем работать вместе». Су Цзинью нахмурилась, что показало ее внутреннюю борьбу. После некоторого раздумья Су Цзинью ответила. «Я не думаю, что смогу изменить твое мнение. Честно говоря, мне очень нравятся растения против зомби. Я думаю, что тот, кто придумал такую игру, гениальный геймдизайнер. Я уверена, что многому научусь, став твоей помощницей. Я уже пробовала стать геймдизайнером, но потерпела неудачу. Поэтому я подумала, что мне следует начать с малого и научиться у кого-то более опытного. Как насчет того, что я буду работать на стойке регистрации, но время от времени ты будешь предоставлять мне работу? Если игра, над которой ты будешь работать, мне не понравится, я не буду участвовать в ее создании». Су Цзинью была вполне искренней. Она не отказалась от своих взглядов и не попыталась изменить взгляды Чэнь Мо. Если бы она стала его помощницей, Су Цзинью должна будет выполнять все команды Чэнь Мо. Если будет создаваться игра, которая ей вообще не понравится, она все равно должна будет помогать ему с ее созданием. Поэтому Су Цзинью хотела работать на стойке регистрации и быть помощником на полставки, что было довольно приятным компромиссом. Чэнь Мо начал обдумывать эту идею. Су Цзинью была лучшей кандидатурой, которую Чэнь Мо видел до сих пор. Ее самой заметной чертой была страсть к видеоиграм. Более того, Она была наполнена заразительной позитивной энергией. Было бы очень приятно работать вместе с кем-то вроде нее. Однако их идеология не была на одной волне, что беспокоило Чэнь Мо. Было очевидно, что Су Цзинью была кем-то, кто хотел заработать деньги упорным трудом, в то время как Чэнь Мо был не против схитрить. Конкуренция в индустрии видеоигр была жесткой. Перед Чэнь Мо стояли титаны вроде императорская династия Идзин, а также бесчисленные другие небольшие компании, и все они не будут стоять и позволять делать ему все, что он захочет. Чтобы победить в подобной обстановке, ему будет недостаточно просто полагаться на воссоздание успешных игр из его прошлой жизни. Чэнь Мо хотел делать очень большие игры, которые, несомненно, будут съедать несколько тонн золота. Поэтому сейчас ему нужно было заработать много денег, а потерять репутацию на старте было не так страшно, ибо в дальнейшем он сможет полностью обелить ее. Но это создаст конфликт между ним и Су Цзинью. Чэнь Мо немного подумал и сказал: «Как насчет того, что до окончания университета ты будешь работать на стойке регистрации и будешь моей помощницей на полставки? Если появится что-то, что тебя не устроит, ты сможешь уйти в любое время. Если ты захочешь остаться после окончания университета, мы официально оформим все в контракте. Как тебе такое предложение?» Глава 41. «Милая девушка». Су Цзинью спустя мгновение кивнула и сказала: «Меня это предложение устраивает». «Отлично, тогда я расскажу о работе. Магазин открывается в 10 утра и закрывается в 8 вечера. Постарайся работать и на выходных. Если тебе нужно немного отдохнуть, то оповести меня заранее». Су Цзинью кивнула. «Что касается оплаты труда, то работа в выходные и праздничные дни будет считаться сверхурочной работой, и зарплата будет плавать в районе 8000 юаней. Деньги будут поступать в течение первых 5 дней каждого месяца, и у тебя будет всего 8 законных выходных в каждом месяце». Су Цзинью была ошеломлена. «А, так много? Обычно компании выдавали стажерам маленькую зарплату. В столице империи даже студент из известного университета будет получать всего около 5000 юаней в месяц. Конечно, зарплата может быть и выше, но для этого нужно каждый месяц много перерабатывать, но все равно она не превысит 7000 юаней. Только успешно пройдя стажерство и став штатным сотрудником, можно было надеяться на зарплату в 10000 и более юаней». Су Цзинью думала, что будет получать в лучшем случае 5000 юаней в месяц, поэтому предложение Чэнь Мо превзошло все ее ожидания. Чэнь Мо сказал: «Если ты недовольна, то я могу». Су Цзинью рассмеялась и прервала его: «Я вполне довольна этой суммой». Чэнь Мо никогда не нравилась идея торгов, особенно если эти торги шли за зарплату. Соискатель хочет 15 тысяч, а босс предлагает 10 тысяч, но в итоге оба соглашаются на 12 тысяч. Это напоминало ему о торгующихся на рынке продавцах, только там они торговались ради прибыли, а тут же люди проявляли неуважение друг к другу. Тратить вместо 5 тысяч 8 тысяч каждый месяц было ничем, особенно с учетом того, что 10 тысяч юаней Чэнь Мо уходило только на одно вращение. Более того, он чувствовал, что Су Цзинью заслуживает получать такую зарплату. Чэнь Мо продолжил: «Что касается сверхурочных», Су Цзинью опять прервала его, не дав договорить: «Сверхурочные не проблема, все же я еще учусь и мне нужно больше опыта. Если будет нужно, я могу проработать всю ночь». Чэнь Мо удивился и странно посмотрел на нее. «О, я всего лишь собирался сказать, что в сверхурочных нет необходимости. Просто приходи в 10 утра и сиди тут до 8 вечера каждый день, в сверхурочных нет нужды». «Что?» Су Цзинью была шокирована, так как эта ситуация полностью выходила за рамки ее ожиданий. В его прежнем мире сверхурочная работа была чем-то обыденным в игровой индустрии, и в большинстве компаний за нее не доплачивали. В этом же мире, хоть она и не требовалась, сверхурочная работа все еще присутствовала в больших компаниях. Большинство геймдизайнеров этого мира были трудоголиками. Они всегда были занятыми, так как должны были продумать все части игры. Поэтому главный геймдизайнер всегда был самым занятым и зачастую полностью разрушал свой график сна из-за работы, поэтому большинство из них предпочитали оставаться в своих офисах. Су Цзинью думала, что Чэнь Мо был геймдизайнером такого типа и уже приготовилась к тому, что будет работать сверхурочно, но оказалось, что Чэнь Мо не работает сверхурочно. Чэнь Мо сказал: «Компания, которая часто нуждается в том, чтобы ее сотрудники работали сверхурочно, либо не имеет достаточное количество персонала или имеет низкую эффективность работы сотрудников. «Моя компания не относится ни к первой, ни ко второй», — Су Цзинью кивнула. Хотя она и была немного смущена, но все же была вынуждена согласиться. Чинь Мо сказал: «Ты, вероятно, уже знаешь большинство вещей, которые тебе нужно знать о работе на стойке регистрации. Обычно в моем магазине не бывает много клиентов, так что ты можешь делать все, что ты хочешь во время простоя. Хоть играй, хоть фильм смотри, мне без разницы. Я буду время от времени предоставлять тебе работу уровня помощника, поэтому просто убедись, что ты успеешь закончить ее вовремя». Су Цзинью сказала: «Хорошо, никаких проблем». Чинь Мо сказал: «На сегодня все, ты можешь идти, жду тебя завтра с утра». Су Цзинью кивнула: «Хорошо, спасибо». После обмена рукопожатий Су Цзинью ушла с широкой улыбкой на лице. Су Цзинью была очень довольна своей новой работой. Ей выпала возможность учиться с потрясающим геймдизайнером с хорошей зарплатой, причем у нее не будет много работы и она будет работать без сверхурочных. Единственным недостатком было то, что в их идеологии, по-видимому, существовала некоторая разница. Но это не было проблемой. Даже если создатель растений против зомби хотел разрушить свою репутацию из-за денег, это, скорее всего, будет невозможно провернуть. На следующий день, 10 утра, Чинь Мо открыл дверь на 10 минут раньше, но Су Цзинью уже ждала около входа. «Доброе утро!» Су Цзинью поприветствовала его. Чинь Мо посмотрел на нее и сказал: «Тебе не нужно приходить так рано в будущем. Я не против, если ты опоздаешь на 5-10 минут». Су Цзинью улыбнулась: «Я не могу опаздывать, я всегда приходила вовремя». Поскольку двери его магазина только что открылись, посетителей внутри не было. Ноутбук и графический планшет, которые недавно заказал Чинь Мо, также прибыли. Оба этих предмета были довольно высокого качества и стоили немало, так что ноутбук полностью сможет удовлетворить любые требования к железу на данный момент, а с помощью планшета она сможет показать свои навыки рисования. «Заходи и установи на свой ноутбук любое программное обеспечение, которое тебе понадобится. Я пришлю тебе проектную документацию позже во второй половине дня, потом просмотришь ее и если возникнут какие-нибудь вопросы, позовешь меня». Су Цзинью кивнула: хорошо». Договорив, Чинь Мо вернулся на второй этаж. Поскольку Су Цзинью уже сидела за барной столиком, ему больше не нужно было находиться на первом этаже. Су Цзинью загрузила на свой ноутбук некоторые программы. Поскольку файлы были небольшими, а скорость интернета очень хорошей, загрузка не заняла много времени. Су Цзинью была очень активна в свой первый рабочий день. Она встала и прошлась по первому этажу. Поскольку техническое обслуживание и уборка были сделаны профессионалами, все было очень аккуратно. Экраны, клавиатура и мыши были чистыми, а сиденья аккуратно расставлены. Конференц-зал, барный стол, автомат с закусками, диван. Су Цзинью обошла весь первый этаж. У нее создалось впечатление, что магазин видеоигр Чинь Мо не был похож на другие магазины видеоигр. Его магазин создавал расслабляющую атмосферу. Возможно, что такое чувство возникло из-за расстановки. Су Цзинью села за барный столик. Около 10:55 в магазин вошел тощий мужчина. «Здравствуйте, добро пожаловать». Су Цзинью вежливо поздоровалась с ним. Цзя Пен был потрясен, его глаза и рот широко раскрылись. Он отступил назад и взглянул на вывеску. «Магазин видеоигр «Удар молнии», все правильно». Цзя Пен накинул взглядом интерьер магазина. «Да, ничего не изменилось, кроме того, что теперь вместо мужчины за стойкой регистрации находилась женщина». «А он что, стал женщиной? Вы?» Нерешительно начал Цзя Пен. Су Цзинью продолжила: «Я, Су Цзинью, новый администратор». «О, Цзя Пен наконец-то понял. Доброе утро. А где босс?» Су Цзинью ответила: «Он на втором этаже, вам что-то нужно от него?» Цзя Пен пренебрежительно махнул рукой: «Нет, все в порядке. Я здесь только ради игр, все в порядке». Цзя Пен оплатил время и сел за компьютер, после чего бросил взгляд на Су Цзинью. «Я не был здесь всего 2 дня, а у него уже появилась новая секретарша. К тому же она очень милая». Цзя Пен достал телефон и отправил сообщение своей группе. «Случилось нечто важное. Чинь Мо нанял симпатичную девушку на роль так называемого администратора». Вскоре последовало бесчисленное множество ответов. «А, неужели? Вчера, когда я уходил, ее там не было. Я видела его пост. Он ищет работников и в последние несколько дней даже провел несколько собеседований. Он нашел себе администратора, и она милая. Насколько она хорошенькая, я на это не куплюсь. Дай нам пруфы». «Да, кидай фото. Она такая же милая, как старшая Сюэ. Цзя Пэн потерял дар речи и ответил: сами посмотрите изображение. Вэньлин Вэй, не дай этой милой девушке уйти, я сейчас приду. В группе воцарился хаос. Вместо разработки игр он решил нанять девушку. Вы же понимаете, что он специально это сделал. Все из-за того, что мы не приходили в его магазин уже пару дней. Это уже слишком жалкий ход, но я могу понять, почему он выбрал именно ее. После этого сообщения все побросали свои дела и выдвинулись в путь. Глава 42. Очень хорошо, но всего через 10 минут в магазин Чэньмо начали приходить люди. Вэнь Линвэй пришла первой, и ее глаза остановились на Су Цзинью, которая сейчас сидела за барным столиком. «Новый администратор?» – спросила Вэнь Линвэй, облокотившись на барный столик. Су Цзинью кивнула. «Да, я Су Цзинью, приятно познакомиться». Вэнь Линвэй сказала. «Я, Вэнь Линвэй, не волнуйся, я тебя защищу. Если босс будет тебя запугивать, скажи мне, и я с ним разберусь». Остальные, стоявшие позади Вэнь Линвэя, также воспользовались возможностью и осмотрели Су Цзинью, пока вытаскивали свои удостоверения. Она действительно милая девушка. Она была не из тех, кто шокировал бы вас своей красотой, но она была тем типом, на кого было приятно смотреть. Под всей этой миловидностью скрывалась активная девушка, которая привлекала внимание парней. Старшая, сказал один парень Вэнь Линвэй, желая присоединиться к разговору. Вэнь Линвэй бросила на него холодный взгляд. «Отойди». «Хорошо». Парень нерешительно отступил. Цзя Пэн потерял дар речи. «Черт возьми, если бы я знал, что это случится, я бы никогда не сказал вам о ней». Вэнь Линвэй, Чан Сюэ и еще несколько девушек окружили Су Цзинью и начали болтать. Некоторые из парней осмеливались только смотреть на них издалека. «Черт возьми, как старшая могла так поступить с нами? Да, эта милая девушка принадлежит всем нам. Я хочу бунтовать». Но они могли сказать все это только себе под нос. Они не смели выступить против Вэнь Линвэй. «Черт возьми, почему вы все здесь собрались?» Чэнь Мо потерял дар речи, когда увидел, что творится на первом этаже. В разгар работы над проектной документацией нового обновления для растений против зомби он услышал, как с первого этажа начали доноситься разные звуки. Когда он спустился на первый этаж, он увидел, что уже в его магазине было около 10 человек. Прошло уже больше недели с тех пор, как в его магазине было много народу. Вэнь Линвэй посмотрела на Чэнь Мо и спросила: «Управляющий, могу я выкупить у вас эту симпатичную девушку?» Уголки губ Чэнь Мо дрогнули. «Наемные работники не продаются, скряга». Чэнь Мо лишился дара речи. «Торговля людьми незаконна. Если вы, ребята, хотите узнать друг друга поближе, я не против, но, пожалуйста, не отвлекайте ее во время работы», — сказал он. Вэнь Линвэй резко ответила: «А над чем она работает сейчас?» Чэнь Мо ответил: встречает клиентов на стойке регистрации». Вэнь Линвэй ухмыльнулась и спросила: «Разве она сейчас не приветствует клиентов?» «Я, клиент». Чэнь Мо снова потерял дар речи. Су Цзинью засмеялась. «Может, вы, ребята, дадите мне поработать? Я вижу вашу заботу и ценю ее, но я все же работаю. Может, создадим чат-группу?» — предложил Цзя Пэн. Чан Сюэ вопросительно посмотрела на него. «Чат-группу магазина?» — Цзя Пэн кивнул. «Угу, мы сможем добавить завсегдатаев магазина в группу, включая управляющего и эту симпатичную девушку», — Чэнь Мо сказал. «Проявите к ней некоторое уважение. Она учится на четвертом курсе, так что она старше всех вас», — Вэнь Линвэй сказала. «И что ты подразумевал под этим?» Чэнь Мо вздохнул и махнул рукой. «Хорошо, я притворюсь, что ничего не говорил. Очевидно, что эта группа людей гораздо больше интересовалась Су Цзинью, чем Чэнь Мо и его играми». Вскоре после этого была создана чат-группа магазина видеоигр. Цзя Пэн добавил всех в группу и дал Чэнь Мо, Вэнь Линвэй и Су Цзинью роль модераторов. Конечно, все это было сделано ради получения номера одной девушки. Хоть Чэнь Мо чувствовал себя немного обделенным, он все же испытывал облегчение, потому что Су Цзинью стала довольно популярной, а это означает, что его определение красоты для этого мира было вполне нормальным. Убедившись, что никто, особенно Вэнь Линвэй, не собирается похитить ее, Чэнь Мо удалился наверх. Основы проектной документации обновления уже были заложены. Немного подумав, Чэнь Мо решил передать вопрос создания мультиплеера Су Цзинью, а сам занялся созданием инструментов разработчика. Чэнь Мо решил, что результат ее работы отразит уровень ее текущих навыков. В полдень Чэнь Мо временно закрыл магазин видеоигр, так как он повел Су Цзинью, Вэнь Линвэй и других завсегдатаев в ближайший ресторан на обед, не только из-за больших продаж растений против зомби, но и для организации приветственного обеда. Все те, кто пошел с ним в ресторан, были игроками, которые были с ним с самого зарождения его компании, и они были самыми первыми игроками. Когда наступил полдень, Чэнь Мо отправил проектную документацию Су Цзинью. «Я отправил тебе проектную документацию на твою почту. В ней находится вся суть предстоящего обновления растений против зомби. Главный смысл данного обновления заключается в том, что игроки теперь смогут общаться друг с другом в игре, и данное обновление позволит им наблюдать или сыграть в растения против зомби с совершенно незнакомыми им людьми. Я уже заложил основы мультиплеера, поэтому тебе нужно будет его доработать. У меня нет никаких конкретных критериев, поэтому просто сделай все по-своему. Если захочешь, то просто можешь полностью все изменить, мне без разницы, главное, чтобы все работало. Мне понадобится первый черновик через 3 дня, хорошо?» Су Цзинью уверенно кивнула. «Хорошо, не проблема». Чэнь Мо подумал, а не дать ли ей несколько советов, но, подумав, он решил, что это может ограничить ход ее мыслей, так что он решил не делать этого. У каждого человека были свои взгляды на те или иные вещи. Ограничение чьих-то мыслей может привести к неудачному результату. Что касается Чэнь Мо, то сейчас ему нужно доделать инструменты разработчика, которые позволят игрокам создавать свои собственные моды. 3 дня спустя Су Цзинью показала свой черновой вариант Чэнь Мо. Неплохо. Пока Чэнь Мо просматривал проектную документацию, которая сделала Су Цзинью, он не казался таким уж счастливым. В то же время Су Цзинью нервно трогала свои волосы. Хотя она и раньше писала такие документации, они были предназначены всего лишь для простых мини-игр. Неудивительно, что сейчас она нервничала, ведь это станет будущим обновлением растений против зомби. С тех пор, как его игра поднялась на вершину рейтинга казуальных головоломок, она собрала большую базу пользователей. Су Цзинью не смогла бы смириться с тем, если бы игроки не были довольны изменениями, которые были сделаны ею. Чэнь Мо не потребовалось много времени, чтобы просмотреть всю ее проектную документацию. Код и детали находятся на приличном уровне. Я не нашел никаких серьезных ошибок. Ты неплохо разбираешься в основах, сказал Чэнь Мо. Су Цзинью моргнула и сказала: спасибо, но тебе придется все переписать. Чэнь Мо улыбнулся. Су Цзинью была ошарашена. Код и детали находятся на приличном уровне. Так зачем же мне все переписывать? Он шутит. Глава 43. Обновление. Увидев недоумение Су Цзинью, Чэнь Мо начал объяснять. Твои мысли очень консервативны. В основном ты не добавила ничего нового. Все, что ты сделала, это дополнило то, что уже было написано мной. Су Цзинью была сбита с толку. Чэнь Мо сказал ей, что она может все сделать по-своему, но она не придала этому большого значения. В большинстве случаев помощники геймдизайнеров обычно выполняли мелкую работу. Более того, большинство геймдизайнеров не любили, когда их помощники вносили какие-либо изменения в их работу, даже самые незначительные изменения могли разозлить их. Поэтому Су Цзинью решила просто дополнить то, что уже сделал Чэнь Мо. Но Чэнь Мо действительно хотел, чтобы она сделала все по-своему, и это ошеломило ее. Чэнь Мо сказал: «Не волнуйся, я дам тебе еще 3 дня. Запомни, я хочу увидеть твои мысли, а не обычное допиливание уже существующей мысли». Су Цзинью кивнула. «Хорошо». Когда Су Цзинью вернулась на первый этаж, она продолжала думать о том, что ей нужно сделать. После того, как она ушла, Чэнь Мо еще раз взглянул на проектную документацию. Ее навык написания проектных документов был на приличном уровне, плюс она умела включать логическое мышление, но сейчас у нее был один недостаток – отсутствие вдохновения. На данный момент Су Цзинью была способна только дополнять уже существующие мысли. Она все еще была довольно далека от звания настоящего геймдизайнера. Настойчивая, трудолюбивая, с хорошим образованием, но лишенная вдохновения. Такова была текущая оценка Чэнь Мо Су Цзинью. Чэнь Мо мог обращаться с Су Цзинью как с обычной помощницей, но тогда она не смогла бы показать пик своего потенциала в дальнейшем. Чэнь Мо хотел помочь ей, так как она была трудолюбива, но сейчас она не могла видеть общую картину. Он поможет ей, чтобы она стала настоящим геймдизайнером в течение следующих нескольких месяцев. Если все получится, то ее успех поможет Чэнь Мо в дальнейшем. Су Цзинью ломала голову, пытаясь внести коррективы в проектную документацию. Ее второй вариант выглядел лучше, но он все равно был недостаточно хорош. В третьем варианте было несколько хороших идей, но он все равно не прошел проверку Чэнь Мо. Чэнь Мо, наконец, кивнул после того, как она показала ему четвертый вариант. «Мм, хоть он и не совсем подходит под мои критерии, но будем считать, что ты справилась». Чэнь Мо улыбнулся. Су Цзинью была приятно удивлена. «Правда? Здорово!» Чэнь Мо кивнул. «Ты молодец, теперь можешь немного отдохнуть. Сегодня вечером я внесу еще кое-какие поправки, а завтра, когда закончу, пришлю их тебе». «Хорошо, спасибо, босс». Су Цзинью ушла с работы, полное счастье. Эти четыре варианта, три из которых были забракованы Чэнь Мо, отняли у нее почти две недели жизни. Чэнь Мо пытался найти что-то интересное в ее четвертом варианте. Если бы ее работа воплотилась бы в жизнь без вмешательства с его стороны, игроки не были бы довольны этим обновлением. Он мог сказать, что идеи, которые она внесла в четвертый документ, израсходовали всю ее креативность. Даже если бы он дал ей больше времени, она, скорее всего, не смогла бы выдать что-то получше. Более того, это затянулось на слишком долгий срок. Чэнь Мо планировал закончить все за две недели, но теперь же это было невозможно. Если выпуск обновления затянется на еще больший срок, то это непременно повлияет на ход разработки следующей игры, поэтому Чэнь Мо не хотел тратить еще больше времени. Чэнь Мо подошел к компьютеру и открыл проектную документацию. Пока Су Цзинью снова и снова писала новые варианты проектной документации, Чэнь Мо параллельно также писал свой собственный вариант документации, но он решил ничего не говорить ей, ибо это непременно бы повлияло на ход ее мыслей. Если сравнивать его и ее вариант, любой мог бы сказать, что на проектный документ Су Цзинью было трудно смотреть. От пользовательского интерфейса и до функциональности было ясно, чей вариант был лучше. Чэнь Мо добавил некоторые части кода из своего проектного документа в версию Су Цзинью, при этом добавив аннотации, которые объяснили бы их предназначение. Что касается других моментов, которые не имели большого значения, Чэнь Мо оставил их нетронутыми. Чэнь Мо наконец-то смог закончить работу, но для этого ему пришлось проработать большую часть ночи. Сделав некоторые окончательные корректировки и проверив их, Чэнь Мо был доволен конечным продуктом. Поскольку обновление для растений против зомби по-прежнему базировалось на том же фреймворке, ему не нужно было создавать новый проект в движке видеоигр. Магазин видеоигр Чэнь Мо открылся как обычно на утро следующего дня. Чэнь Мо зевнул и сказал Су Цзинью: «Я скинул тебе проектную документацию. Просто добавь соответствующие функции с помощью игрового движка». «Хорошо», — ответила Су Цзинью. Чэнь Мо вернулся наверх, чтобы поспать, так как он все еще был немного сонным и уставшим. Су Цзинью включила ноутбук и увидела, сколько изменений внес Чэнь Мо. «Вау, тут так много изменений!» Су Цзинью была потрясена. Мало того, что проектная документация теперь стала вдвое больше, так еще и просмотрев ее, она поняла, что около 70% того, что она написала, было изменено. Тем не менее, Чэнь Мо не удалил предложение Су Цзинью. Он только сделал некоторые корректировки и вставил примечание к каждому изменению. Удивительно. Су Цзинью просмотрела все изменения. Пользовательский интерфейс был полностью изменен, функции также приобрели множество модификаций. Когда Су Цзинью добавила все нужное в игровой движок, она не могла не почувствовать, что ее проектная документация была плохой подделкой. Босс потрясающий, как он смог столько всего изменить всего за одну ночь. Его скорость меня пугает. После этого уважение, которое Су Цзинью испытывала к Чэнь Мо, возросло, но она не знала, что на самом деле Чэнь Мо параллельно с ней создавал то же самое. Через неделю обновление для растения против зомби наконец-то было готово. Чэнь Мо установил его на компьютеры в своем магазине, чтобы Вэнь Линвэй, Цзя Пэн и другие смогли поиграть и указать на любые ошибки или неточности, чтобы он мог оперативно исправить их. Когда Чэнь Мо увидел, что никаких проблем больше не осталось, он выпустил обновление на всеобщее обозрение. Вскоре игроки, которые все еще активно играли в растения против зомби, начали загружать обновление весом в 40 МБ. Хей, народ, там что, для растений против зомби вышло обновление. Обновление для готовой игры, это чертовски приятно. Что будет добавлено в этом обновлении? Появятся новые растения или зомби? Просто взгляни на описание. Добавили инструменты разработчика и ПВП. Что за черт? Это правда? Я сейчас гляну. игроки начали загружать обновления так быстро, как только могли. Форумы также начали привлекать внимание к игре, поскольку практически все начали обсуждать внезапно вышедшие обновления. В параллельном мире одиночные игры, подобные растениям против зомби, обычно не получали обновлений, поскольку игроки не платили дважды за одну и ту же игру, а разработчики не хотели делать что-то бесплатно. Геймдизайнеры этого мира еще не додумались до дополнений, с помощью которых они могли бы срубить больше денег. Более того, растение против зомби была выпущена всего 2 месяца назад. Хоть она и была все еще довольно популярна, самые быстрые игроки уже успели наиграться в эту игру, но, тем не менее, такой ход смог привлечь к игре приличное количество внимания. Глава 44. Подделка. Внутри магазина Чэньмо, Вэнь Линва и Чан Сюи сражались против Цзяпена и еще одного парня. «Вэнь, посадишь для меня вот тут колючку?» – спросила Чан Сю. «Сколько зомби ты уже накопил? Заспавни их вот тут. Давай попробуем достать початочную пушку Сюи», – сказал Цзяпен своему другу. Чан Сюи запаниковала, услышав это. «Эй, Цзяпен, ты не можешь этого сделать». Вэнь Линвэй оставалась спокойна. «Не волнуйся, у меня еще есть 2 перчика». Чан Сюи вдруг закричала. «А-а, Цзяпен, почему ты не последовал своему плану? Разве ты не сказал, что собираешься уничтожить мою пушку? Почему ты уничтожил мой подсолнух?» Они вчетвером играли 2-2 в PvP режиме, и ни одна из сторон не хотела сдаваться, и помимо них еще много кто играл в мультиплеере, из-за чего магазин видеоигр был очень оживленным. Используя инструменты разработчика, Су Цзинью создала новый тип растения и зомби, но она в основном занималась созданием новых моделек. Ее навыки рисования были намного лучше, чем у Чэньмо, и на данный момент она уже успела нарисовать 3 новых растения. Растения, которые она создала, были знакомы в основном только китайцам, но это мало кого волновало, ибо растение против зомби так и не вышло на международный рынок. Все больше и больше игроков начали играть в эту игру после того, как обнаружили режим разработчика. Растение против зомби собрало более 800 тысяч игроков за 2 месяца. До сих пор более половины пользователей были активными игроками, и в результате многие из них создали свои собственные сообщества, из-за чего появилось несколько тысяч разных сообществ. Многие группы представляли из себя обычным сборищем школьных друзей, которые просто хотели поиграть с друг другом или проверить успехи друг друга. Некоторые из более умелых поклонников растений против зомби полюбили инструменты разработчика и начали делать свои собственные моды. На данный момент уже вышло несколько десятков модов, но большинство из них либо просто давали слишком сильное усиление для тех или иных растений, или же давали бесконечное количество солнышек. И хоть на данный момент игроков, которые активно начали играть в его игру, стало больше, продолжительность игры с такими модами была слишком короткой. Чэньмо даже не задумывался о модах. Как только пройдет определенное количество времени, более качественные моды рано или поздно точно появятся и выйдут в топ, поскольку его алгоритм уже начал работать в полную мощность, плюс игроки тоже будут способствовать продвижению хороших модов. Мультиплеер стал горячей темой среди игроков. В сообществах растений против зомби многие игроки делились своим опытом и обсуждали свои стратегии. На данный момент уже появилась весьма необычная группа, которая одержала 20 побед подряд, из-за чего она привлекла к себе внимание многих игроков. Консенсус на других форумах по поводу нового обновления был довольно позитивным, что породило новую волну интереса к игре. «Сегодня я поигрался с так называемыми инструментами разработчика, и я могу сказать, что это лучшие, что я только видел за всю свою жизнь. Я могу вносить коррективы во все, буквально во все. Похоже, что геймдизайнер хочет, чтобы мы делали все, что только захотим. Теперь нам просто придется подождать, пока какой-нибудь умелец уровня бога разработает красивый и оригинальный мод. Я думал, что уже изучил все, что может предложить мне эта игра, но, похоже, я был слишком наивен. Если новые моды будут продолжать поступать, я, возможно, смогу играть в эту игру до конца своей жизни. Выражаю огромную благодарность создателю. Я еще не видел никого, кто выпустил бы обновление для одиночной казуальной игры. Но разве выпуск инструментов разработчика не означает, что любой желающий сможет просмотреть код игры? Комментатор выше, ты прав. В отличие от других компаний, которые стараются держать все в секрете, он сделал очень смелый ход. Теперь у меня появился новый бог, и это Чэньмо. Чэньмо испытал огромное облегчение, когда прочитал обсуждение игроков. Раз уж это обновление приняли тепло, это было очень хорошей новостью. Это обновление значительно удлинит время, которое игроки проведут в его игре, из-за чего будет вполне вероятно, что растение против зомби так и останется на вершине списка казуальных головоломок в течение следующих нескольких месяцев. Внезапно Суцзинью вскрикнула. «Босс, плохие новости». «Хм», Чиньмо поднял голову. «Что случилось?» Суцзинью показала ему свой телефон. «Смотри, эта игра, она полностью копирует нашу игру». Чиньмо взял телефон из ее рук. Она открыла какую-то игру, стиль которой был очень похож на стиль растений против зомби. Эта игра даже копировала механику полос и механику появления врагов. Однако художественный стиль игры был совершенно иным, чем у растений против зомби. Игра называлась «Звездная оборона». Завязка игры состояла в том, что игрок должен обустроить на Луне свою базу и защищать ее от нашествия полчищ насекомых. И хоть оборонные сооружения имели совершенно другие модельки и концепции, можно было с легкостью сказать, что все было слизано у растений против зомби. Например, горохострел превратился в бункер с пулеметом, перчик – в электромагнитную ловушку, а подсолнух превратился в станцию снабжения. Вместо зомби на базу надвигались полчища различных инопланетян. Все они были уродливыми инсектоидами разного размера с разными особенностями, но большинство из таких уникальных особенностей практически подчистую копировали способности зомби. «Что случилось?» – спросил Цзяпен. Суцзинью сказала: «Посмотри на это. Эта звездная оборона полностью копирует нашу игру». «Что? Как они могли сделать такое?» Остальные, кто до этого играл в магазине, включили свои телефоны и нашли эту игру на рынке. Вскоре все убедились в том, что эта игра практически полностью копировала растения против зомби. Хотя они изменили текстуры, музыку и пользовательский интерфейс, стиль и концепция игры была полностью идентична растениям против зомби. «Я поставлю ей единицу и напишу хороший отзыв», — сердито сказал Цзяпен. Кто-то поддержал его. «Да, давайте все оставим ей хорошие отзывы. Я попрошу знакомых и членов моего сообщества сделать то же самое». Чиньмо ничего не сказал, вместо этого он решил посмотреть на статистику игры. Она была выпущена 2 дня назад и была полностью бесплатной. Ее рейтинг был крайне низким, всего 2-3 балла, большинство игроков ставили ей 1 звезду, и постепенно оценок становилось все больше и больше. Очевидно, что игроки растений против зомби почувствовали себя оскорбленными, когда увидели этот плагиат. Ее создатель решил получать прибыль с помощью рекламы. Каждый раз, когда игрок проходил или проваливал прохождение уровня, появлялась реклама. Кроме того, в игре существовала особая валюта, которую можно было купить только за реальные деньги. Игрок мог купить за нее энергию, эквивалент солнышек в растениях против зомби, или 3 возрождения, которые можно применить после проигрыша. Издателем данной игры являлась компания «Небесный лимит». Она была разработана каким-то неизвестным геймдизайнером класса S. «Небесный лимит» была едва ли компанией второго сорта. Она выпустила под своим началом несколько довольно средних мобильных игр, и ни одна из этих игр не была хороша. Отзывы об этой компании были довольно плохими, но из-за того, что она не была хотя бы немного известной, мало кто знал об ее злых делах. Чиньмо понял, что это за компания, как только просмотрел ее ранее выпущенные игры. Глава 45. Игра, которая... Суцзинью спросила: «Босс, разве нам не нужно подать в суд на эту компанию?» Цзяпен кивнула и сказал: «Верно, нужно засудить их». Чиньмо покачал головой: «В этом нет необходимости». Суцзинью была потрясена. «Почему? Может, лучше для начала свяжемся с адвокатом?» Чиньмо посмотрел на нее и равнодушно произнес: «Для того, чтобы мы смогли что-то поиметь с них, нужно иметь нечто большее. Схожая механика и стиль не дадут нам победы. Для начала мы должны будем доказать, что графика и код практически идентичны, раз уж хотим засудить их. Но если мы не сможем доказать хотя бы то, что они сперли мой код, то смысла подавать на эту компанию в суд нет. Поэтому, даже если мы вышлем им официальное письмо с претензиями, они, скорее всего, просто подотрутся им». «Но эта игра слишком похожа на растения против зомби», — с несчастным видом сказала Суцзинью. «Любой, у кого есть глаза, может подтвердить это». «Этого недостаточно для вердикта суда», — спокойно ответил Чиньмо. Суцзинью была очень недовольна и зла, но ничего не могла поделать. По правде говоря, когда Чиньмо переселился в этот мир, первым делом он провел некоторые исследования в области индустрии видеоигр, в в частности плагиата в отношении видеоигр. Он даже просмотрел несколько дел по этому поводу. В общем, все было так же, как и в его прежнем мире. Существуют всего две основные категории, которые охраняются законом об авторском праве. В первую категорию входила графика игры, музыка и текстовое содержание, во второе – код и логика мира. По этим двум пунктам можно было легко обвинить кого-то в плагиате. Как только у автора игры найдутся конкретные доказательства того, что его игру скопировали, вероятность успеха обвинительного приговора становилась равно практически 100%. Но вот доказать плагиат стилистики игры. В его предыдущем мире знаменитая настольная игра под названием Legends of Khetkhriye Kingdoms пыталась подать в суд на Battle of Khetkhriye Kingdoms на том основании, что она была практически идентичным плагиатом. Однако создатели Battle of Khetkhriye Kingdoms утверждали, что все, что они сделали, включая дизайн, структуру игры и детали игры, не были защищены законами об авторских правах, и они выдвинули обвинение, что создатели Legends of Khetkhriye Kingdoms своровали все у итальянской карточной игры под названием Банк. В конце концов дело было прекращено и урегулировано во внесудебном порядке. В его предыдущем мире было еще много подобных примеров, поскольку копирование и почти полный плагиат были широко распространены в индустрии видеоигр. За исключением нескольких случаев с достаточными доказательствами, большинство обвинений в плагиате были пустым пшиком. Конечно, дело было не в том, что закон не затрагивал те или иные места, а в том, что грань между плагиатом и копированием была слишком сильно размыта. В этом мире дела обстояли практически точно так же. Хотя большинство людей и всей душой поддерживали создателей оригинала, создать копию той или иной игры было очень легко, а для уничтожения такого плагиата создателю оригинала нужно будет потратить слишком много времени и сил. Количество потраченного времени и денег всегда были значительно выше, чем то, что создатель мог получить от выигрышного дела. Таким образом, в этом мире также существовало много примеров случаев плагиата, которые в итоге ни к чему не привели. Чэнь Мо бегло просмотрел содержание «Звездной обороны». Художественный стиль и музыка были полностью переделаны, от растений против зомби осталось ровным счетом ничего, за что можно было бы зацепиться. Что касается правил и механики, хоть они и были очень похожи на механики растений против зомби, было ясно, что геймдизайнер переделал практически все, причем он намеренно изменил некоторые моменты, чтобы шанс получения судебного иска был минимален. Можно было сказать только то, что эта компания «Небесный лимит», вероятно, делала это уже много раз и знала, где находится линия, за которой стоит суд. Чэнь Мо знал, что если он сейчас начнет судебный процесс, хоть общественное мнение и было на его стороне, он не сможет ничего из этого извлечь. Однако это не означало, что Чэнь Мо ничего не мог с этим поделать. Чэнь Мо скачал «Звездную оборону» и прошел два уровня. «Не волнуйся, эта игра не станет знаменитой», — сказал Чэнь Мо. «А, почему?» — спросила Су Цзинью. Чэнь Мо передал телефон Су Цзинью и сказал: «Ты узнаешь почему только тогда, когда сама поиграешь. Ты уверен?» — спросила Вэнь Линвэй. Чан Сюэ кивнула и сказала: «Графика довольно хороша. Более того, она бесплатна. Я уверен, что это никак ей не поможет», — твердо сказал Чэнь Мо. «Тогда должны ли мы ставить ей единицы?» — спросил Цзя Пэн. Чэнь Мо рассмеялся и сказал: «Конечно, почему бы и нет». Сразу же после этого он повернулся и пошел наверх. «Босс, не уходите. Вы не сказали нам, почему эта игра не станет популярной», — сказала Су Цзинью. Чэнь Мо повернулся и произнес: «Мне нужно подумать о следующей игре. Что же касается того, почему эта игра не станет популярной, то теперь ты тоже геймдизайнер. Ты должна сама посмотреть и сказать мне, почему». Чэнь Мо ушел. Су Цзинью недовольно надула губы и начала играть в «Звездную оборону». Ей было очень любопытно, почему Чэнь Мо был так уверен в том, что «Звездная оборона» не будет популярной. Остальные тоже были заинтересованы в причинах этого. Цзя Пэна это не убедило. Он выглядит очень уверенно. Но как он может быть так уверен в том, что эта игра не станет популярной? «Может быть, все дело в рейтинге», — сказала Вэнь Линвэй. «Посмотрите, сейчас все пытаются бойкотировать игру. Даже если она и бесплатна, кто будет играть в игру с такими ужасными оценками и отзывами?» Кто-то из парней сказал: «Я думаю, что это из-за метода получения прибыли. Управляющий, должно быть, знает о чем-то, о чем не знаем мы. Но я думаю, что показывать рекламу после каждого уровня — это ужасное решение. Тогда, нерешительно произнес Цзяпен. «Мы напишем на нее отрицательные отзывы», — Вэнь Линвэй сказала. «Конечно, давайте все оставим ей плохие отзывы и удалим ее, как только хорошенько опустим ее рейтинг». Су Цзинью чувствовала, что у Чэнь Мо были другие причины ее неудачи на уме. Су Цзинью решила попробовать поиграть в «Звездную оборону». На первом уровне игра обучала игроков создавать станцию снабжения и то, как нужно устанавливать башню, чтобы та атаковала приближающихся инопланетян. На втором уровне появились новые виды насекомых, а также ей открылся новый тип оборонного сооружения. Су Цзинью хотела удалить игру еще до того, как доберется до третьего уровня. Поскольку она была очень похожа на растение против зомби, Су Цзинью чувствовала, что она играет в плохую копию растений против зомби. Большая часть контента была ей уже знакома, так что «Звездная оборона» не могла показать ей ничего нового. Странно, игра так похожа на растений против зомби, и качество игры кажется вполне нормальным. Но почему я не хочу продолжать играть в нее? Су Цзинью никак не могла этого понять и задумалась. Глава 46. Является копией. Чэнь Мо просмотрел недавно опубликованные игры на рынке. Большинство крупных компаний сейчас молчали, но Чэнь Мо знал, что они сейчас скорее всего тестируют свои новые игры. До тех пор, пока они не будут вдоль и поперек вылизаны, их не выпустят на рынок. Так что сейчас по сети ходили разные слухи насчет разных игр. Чэнь Мо удалось найти тестовое видео новой игры императорской династии под названием «Защита Святого Фонтана». ХМ, императорская династия тоже решила создать свою версию растений против зомби. Вероятно, мне следует обратить на эту игру внимание. Чэнь Мо включил видео и начал изучать игру. По мере того, как новая инновационная игра будет становиться популярной, множество подобных игр, очевидно, появится спустя некоторое время. «Растение против зомби» была на слуху в течение 2 месяцев. Если бы были другие геймдизайнеры захотели сделать подделку, 2 месяцев было бы более чем достаточно для создания копии. Чэнь Мо был готов к такому, но не думал, что это произойдет так скоро. Его игру можно было рассматривать как потомка игр типа «Башенной защиты», но популярность его игры превзошла популярность большинства игр такого типа, так как его игра требовала большего стратегического планирования. Для геймдизайнеров этого мира не было сложно определить, почему «Растение против зомби» стало так популярно. Любой геймдизайнер даже класса С смог бы сказать как минимум половину причин. «Звездная оборона» стала первой копией. Неизвестный разработчик видеоигр смог перелопатить его игру за 2 месяца. Логика создателя «Звездной обороны» была весьма неплохой. Он использовал тот факт, что его игра была бесплатной, и его игра бы собрала всех тех игроков, которые все еще не сыграли в «Растения против зомби», и с помощью показа рекламы он хотел получать прибыль. Он был нацелен на игроков, которые не хотели тратить деньги на игру, или на тех, кто уже устал от «Растений против зомби». Однако Чэнь Мо это не волновало, так как он знал, что такой план уже обречен на провал. Было 3 основные причины, почему такой план был очень плохим. Во-первых, поскольку этому разработчику не хватало мастерства, он побоялся вносить какие-либо изменения в механику игры, в основном из-за того, что он побоялся, что ненароком уберет какой-нибудь важный аспект игры. В итоге это привело к тому, что его игра была практически точной копией «Растений против зомби» с точки зрения механики и геймплея. Это означало, что большинство игроков «Растений против зомби» не будут начинать играть в его игру. Если эта игра была почти полной копией оригинала, почему бы тогда им просто не сыграть в оригинал? Более того, первые несколько уровней «Звездной обороны» были обучающими уровнями. Этот фактор сильно повлияет на тех игроков, которым уже надоела игра Чэнь Мо, так как у большинства тех, кто уже перестал в нее играть, не были терпеливыми людьми. Во-вторых, такая игра не подходит для бесплатной категории игр. Независимо от того, собирался ли разработчик такой игры получать деньги с рекламы или за внутриигровой донат, оба варианта не выглядели хорошо в глазах игроков. По сравнению с «Растениями против зомби», единственное, что получила «Звездная оборона», – плохие отзывы. В-третьих, стиль, механика и дизайн уровней «Растений против зомби» – все эти 3 фактора очень хорошо сочетались с художественным оформлением игры. Если бы художественное оформление было изменено, то игроки бы почувствовали, что в игре что-то было не так и перестали играть в нее. Это привело к тому, что многим игрокам не понравилась «Звездная оборона», хоть они и не могли точно определить причину данного недовольства. Поскольку создатель «Звездной обороны» превратил растения в защитные системы, а зомби – в насекомых, Это повлияло на восприятие игроков, а это, в свою очередь, сильно повлияло на их эмоции. Поэтому Чэнь Мо и глазом не моргнул, когда увидел эту игру. Эта подделка была обречена с самого начала, и вскоре она просто утонет в плохих отзывах игроков. Скорее всего, она даже неплохо ударит по бюджету компании. После того, как Небесный Лимит выпустил Звездную Оборону, несколько других небольших компаний вышли с подделками растений против зомби. Однако Чэнь Мо с первого взгляда мог сказать, что их качество было даже хуже, чем у Звездной Обороны, и они спустя несколько минут уже стали посмешищем, что только заставило Чэнь Мо улыбнуться. Единственное, что беспокоило на данный момент Чэнь Мо, защита Святого Фонтана, игра, которая будет выпущена компанией Императорская Династия. Ее создателем был Цубинь, геймдизайнер класса Б. До этого от него вышло несколько успешных игр. Судя по видео, защита Святого Фонтана имела много схожих черт с растениями против зомби, но назвать эту игру подделкой можно было с натяжкой, так как многие моменты и элементы не совпадали друг с другом. У защиты Святого Фонтана не было пяти дорожек, по которым шли зомби, вместо разделенных полос движения тут был цельный кусок карты, по которой монстры могли идти в разнобой. Игрок должен размещать различные защитные строения около Святого Фонтана, например башни магов, гнезда драконов и бараки паладинов, чтобы демоны не смогли дойти до фонтана. Защита Святого Фонтана отличалась от растений против зомби тем, что в этой новой игре Цубинь добавил такие вещи. Разные навыки у юнитов, разные уровни сложности и прокачка самих защитных строений. Было только несколько особенностей, которые как-то могли указать на игру растения против зомби. Если бы кто-то сказал, что создатель защиты Святого Фонтана скопировал некоторые моменты у растений против зомби, то наверняка нашлось бы большое количество поклонников, которые начнут защищать Цубиня. С таким большим количеством изменений можно было бы с натяжкой назвать эту игру подделкой, поскольку ядро боевой механики было практически полностью изменено. Но можно было заметить невооруженным глазом, что игра черпала вдохновение из игры растения против зомби. Чэнь Мо подумал, что эта игра, безусловно, будет успешной. С таким количеством рекламы, которое компания Императорская Династия вскоре запустит, будет неловко, если ей не удастся опередить игру растения против зомби.